15 октября. Подготовка и поиски. Проснулся рано. Не было еще 7 утра. Из дома еще не выйти. Не положено. Нас лояльными просили вчера быть. Дисциплину не хулиганить и безобразия не нарушать. Решил походить по квартире. Поскрести по сусекам. Пошел в свою комнату и залез в страйкбольный шкаф. Что у нас тут может пригодиться? О! Штурмовые перчатки беспалые. Еще остатки какой-то пиротехники. А вот это замечательно. Две пары военных телефонных аппаратов ТА-57. Мы их использовали для внесения интересных моментов в сценарии игр. При условии, что супостат может слушать и сканировать эфир или подавлять частоту наших раций, эти телефоны могут пригодиться для связи базы с дальними дозорами. Пара бухт полевого кабеля в гараже лежит. Еще нашлось несколько пачек батареек, зарядное устройство для фосфатных аккумуляторов, те, которые имеют одинаковую токоотдачу и при плюс 30, и при минус 30. Достал с балкона коробку из-под ELT-монитора и начал упаковывать туда все, что собирается и может пригодиться. Собрал одежду, зимний комплект военной флоры, охотничий комбез теплый, простыни разухи. На портянке пойдет. В общем, присобирал еще барахлишко. Проснулась Света. Я попросил ее, чтобы начинала собирать себя и все по своей части, то есть поварской и медицинской. Она уже почти 20 лет в военном госпитале работает в реанимации, где мы с ней и познакомились. А по образованию она фельдшер скорой помощи. Так что и аппендицит вырежет в случае, если прижмет, и пулю достанет. Если не глубоко, и заштопает. Также попросил ополовинить продукты для родителей. Дома оставить продукты на двоих и воду на 2 дня. Остальное собрать. Взял ключи от гаража и спустился к Борису. «С этим комендантским часом у собаки мочевой пузырь лопнет», – бурчал Борис, открыв мне дверь. Бедняга Шах даже не помахал мне хвостом. Лежал в коридоре тихонько и боялся расплескать. «Боря, на, возьми ключ от моего гаража. Помнишь? Вторая линия, 34-й бокс». «Ага». «Езжайте с Сашкой с утра по гаражам, как Шаха осчастливишь. Скидывайте к нему в грузовик инструмент и все, что считаете нужным. Тару под топливо не забудьте. У меня в гараже буржуйка и печь туристическая бездымная, которую, помнишь, на Ханку брали». «Да разберемся. А ты чего собрался делать?» Нужно проехать и заправиться, во-первых. Во-вторых, по вопросам маскировки базы кое-что выяснить. И в-третьих, по продуктам пробить одну тему. Ну и дай бог нам все закончить к обеду. В общем, встречаемся у меня в гараже в 13:00. И есть у меня еще один кандидат в отряд. Главное, чтобы он уже где-нибудь не партизанил самостоятельно. Ладно, я пошел. Вернулся домой. Света уже собрала продукты родителям. Отнес машину. Вернулся. Взял второй комплект ключей от дома. Вытряхнул заначку в 300 баксов. Прихватил бутылку коньяка и блок сигарет. «Света, после обеда будь готова ехать в лес. Возможно, надолго». Чмокнул ее в нос и вышел. Завел. Солярки кот наплакал. Причем одноглазый. Покопался в салоне, под видом наведения порядка осматриваясь по сторонам. Достал из трубы отопителя салона один пистолет и 2 магазина к нему. Засунул в 10-килограммовый пакет с макаронами. Сел за руль и поехал к родителям. Пока ехал, смотрел по сторонам. Солдат НАТО, гуляющих пешком, не видно. Только на хаммерах или бронетранспортерах. Проехала машина ППС. Редко ходили люди. Около дома родителей гуляло несколько мамаш с детьми. Ну и правильно. Нечего детей свежего воздуха лишать. Поднял провизию на этаж. Дверь открыл отец. «Заходи, сынок». «А мама где?» «Пошла с детьми в очередь за молоком стоять. К школе машина подъехала». «Это кстати». Я запустил в мешок с макаронами руку и извлек из него беретту и магазины. «Пап, это пистолет». «Я вижу, что не огурец». «Это иностранный пистолет, смотри!» Я нажал на кнопку фиксатора, поймал выпавший магазин, дернул затвор, в патроннике пусто. Переключил несколько раз предохранитель, нажал спуск. Потом вставил магазин обратно, дослал патрон в патронник, поставил на предохранитель. «Все, пап, снимаешь с предохранителя, патрон уже дослан, можно стрелять. Понял?» «Понял. Только сейчас за очками схожу, и ты мне все повторишь». «Вот ты шутник, а что сразу не сказал-то?» «Ну неси очки, покажу. Хотя я надеюсь, что тебе не придется его использовать. Только на крайний случай. То есть угроза вашим жизням. И, пожалуйста, будь благоразумен. Не надо с шашкой на танке». Я еще раз показал ему. Потом положил все в целлофановый пакет и спрятал в поддон неработающего холодильника. «Ты где его взял-то?» «Да обронил кто-то, я и подобрал». «Уж не на ЗКП случайно обронили? А то я разговоры вчера слушал двух ППСников, когда ходил за бланком этим желтым для машины, что кто-то сначала варварски убил 5 натовцев, машину им сжег, а когда подъехали остальные, еще 4 подорвались на какой-то ловушке. Один погиб, вроде офицер-связист важный, и что, мол, убивали тех 5 картечью. Не слышал такого, не?» «Нет, пап, не слышал. Я ж говорил, мы фазана стреляли». «Ну, фазана так фазана», — согласился отец и еле заметно улыбнулся. «Пап, вы тут долго не рассиживайтесь. Выбирайтесь на дачу свою. Я подумал, что зиму проще пережить там будет. И печь есть, и дрова кругом. Подвал опять же с заготовками. Да и мне к вам будет проще наведаться. Сашкину жену с дочкой берите и на 2 машинах за 1 рейс уедете. Места на даче хватит. Пистолет пусть здесь и остается. Я вам на дачу позже подкину что-нибудь другое. И дай мне комплект ключей от вашей квартиры. Будете уезжать, оставьте еды для одного на 2 дней. Езжай, сынок, и делай, что должен. Мы с матерью справимся. А у вас с Сашкой, думаю, после ваших фазанов времени мало осталось. Вам нельзя в городе находиться. Пока не разбериха, конечно, но скоро сообразят. Не дураки, похоже». «Ага. Скажи, а на твоей работе, когда вы теплоизоляцию делали, всю эту изоляцию извели?» «Нет. Что ты? Там ее еще много на зимнем складе лежит, который около слесарного цеха». «Ясно. Ну, бывай». Обнял отца и вышел. Доехал до отцовской работы. Ворота закрыты. Постучал. Открыл сторож. «А, Алексей, добрый день. Как отец? Он прислал. Случилось что?» «Петрович, много вопросов. Ты скажи, тут в конторе что вообще творится?» «А ничего. Уже скоро неделю, как все, на лопату и нет никого. Нам только поручили тут дежурить. Обещали едой заплатить». «А чего мне эта еда? Я сухой уже неделю». «Это поправимо, Петрович. Только придется ничего не видеть и ничего не слышать», — сказал я, доставая бутылку коньяка. «А что-то надо?» «Надо в зимний склад, да в гараж к технике». «А заезжай», — и Петрович посмотрел на мой басик оценивающе. «Вроде как много не сопрет». Я заехал и сразу покатил к складу. Сбил Фомкой замок. Вот он, фольгоизол. Начал выкидывать легкие рулоны на улицу. Набил полный верхний багажник в 2 слоя. 30 рулонов. Мимоходом с пожарного щита прихватил топор, кирку, лом и лопату. В лесу важнее. Завернул в гараж. С ремонтного бокса сразу взял несколько банок масла. На подъемнике стоял Паджеро. И я его разул. Колеса тоже на крышу. Диски-то такие же, как и у меня. Так, 2 КАМАЗа бортовых. Еще 2 канистры. Хорошо. Что в баках? Есть. Порылся, нашел шланг, слил солярку. Полный бак басику и 2 канистры в подвесок. Ну а раз пошла такая пьянка, надо зайти к электрикам и в столярку. Сбегал к Петровичу, осыпал его комплиментами и, подогнав 2 пачек сигарет, ему еще сутки тут куковать, выпросил ключ от электроцеха и столярки. У электриков прихватил несколько пачек электродов, наколышки, да и привязать что, проводов всяких. В столярке взял пару ножовок, стамески, ведро гвоздей, молоток, ну и по мелочи. И когда возвращался закрывать столярку, заметил, ну просто пруха. Маленький японский бензиновый генератор на 2,5 киловатта. Плотники часто работали на выезде, где нет электричества. А вот этот генератор и таскали для электроинструмента. Из последнего прихватизировал ножовку, дрель, ручную циркулярку. Это хорошо, я зашел. Так, теперь в госпиталь, на продуктовые склады. Я там у вороватых прапоров иногда покупал что-нибудь. В наглую загружусь. Вряд ли там сейчас их сторожит кто-то из натовцев. К госпиталю подъехал по объездной через котельную. Дорога, конечно, та еще, но для внедорожника, что асфальт. Зато нет лишних глаз. Подъехал со стороны морга. Раньше тут ворота охранял кто-то из выздоравливающей команды солдат или матросов. Сейчас же на воротах стоял один прапор. «Николай Иванович, здравствуйте», — сказал я, выходя из машины. «Ага, здоровее видали. Даже не намекай, не продам, не отдам ничего». «А поменять?» «А на что?» «То, что мне нужно, у тебя нет». «А чего у меня нет?» «Да ствола лишнего. Мою сайгу-то изъяли. Военный я при теперешней власти только на бумаге. Я хочу в Чугуевку к брату уехать. А без оружия вообще тоскливо». «А если я тебе подкину кое-что?» «Например?» «Пистолет. Устроит?» «Какой? Макар, что ли?» «Нет, вражий и плюс обойма». «Да меня за него к стенке сразу». «К стенке тебя сейчас за любой ствол поставят, если найдут». «Надо подумать». «Иваныч, вот что думать-то?» Я полез в салон и достал оттуда беретту и один магазин пихнул за пояс. Иваныч помялся, огляделся по сторонам. На лице была заметна битва жабы с желанием выжить и свалить. Да и нашим товарно-денежным отношениям уже много лет. Не то что плевшие друзья, но не доверять друг другу оснований не было. Он еще подумал и сказал: «Заезжай и показывай, что у тебя, только быстро, а то дел еще куча своих, часом позже не застал бы уже».